Глава 8. Потерянный в прошлом. Дэнди Брасс с самого утра был в плохом настроении. Накануне вечером его супруга-президентша, сославшись на мигрень и ломоту в костях, отказала ему в выполнении супружеского долга, после чего он битых 3 часа проворочился в постели, страдая от бессонницы. А когда все-таки заснул, то всю оставшуюся ночь бегал по какому-то кладбищу, спасаясь от воскресших мертвецов. Появление в президентском кабинете гения кибернетики не прибавило Брассу оптимизма. «Я задам вам вопрос всего из 2 слов, Чарли!» — сказал президент, едва Броденберг успел переступить порог. «Где терминатор?» «В прошлом», — не моргнув глазом, ответил тот. Брасс быстро глянул на него из-под лобья. Чтобы успокоить нервы, провел пару раз по вспотевшей лысине. «Издеваетесь, да? Я и без вас знаю, что он там. Почему он не здесь? Какого черта он там застрял?» «Эта проблема требует...» — начал Броденберг. «Оставьте этот глубокомысленный тон, Чарли!» — перебил президент. «Вы не на симпозиуме. Вы у меня в кабинете. Кстати, можете присесть». «Благодарю, господин президент». «Раньше я не собирался вникать в подробности», — продолжал Брасс. «Но теперь вижу, что настала пора кое-что прояснить. Отвечайте по существу. Когда терминатор вернется?» «Для обратной хронопортации необходимо выполнение одного из 3 условий». «Первое условие?» «Истечение определенного срока, заранее введенного в таймер киборга». «Что-то вроде... срабатывание будильника!» «Совершенно верно!» «Если не ошибаюсь, этот срок давно истек?» — язвительно заметил Брасс. Гений кибернетики замялся. «Отвечайте, Чарли!» — настаивал коротышка. «Здесь все свои, как говорится, вы да я, не считая стен». «Блок PPP-5265Q в хронопортаторе выжил из строя!» С неохотой признался Броденберг, со скучным видом изучая шнурки на своих ботинках. «Повторите то же самое, только по-американски!» Броденберг резко вскинул голову. «Мы не можем вызвать терминатора из прошлого, господин президент!» От этого сообщения на Дэнди Брасса словно напал паралич. Целую минуту он был не в силах вымолвить ни слова. Потом спросил. «Это фатально?» «Только не надо темнить!» Вскочив с места, Дэнди Брасс стремительно обогнул стол и подошел к Броденбергу. Положив руку на спинку его кресла, пытливо заглянул ему в глаза. «Отвечайте как есть, Чарли! Лишняя горькая пилюля мне не повредит!» «Это фатально!» — печально произнес кибернетик. «Спасибо за откровенность, Чарли!» Коротышка поставил ногу на подлокотник его кресла. «Вы, кажется, говорили, что существует 3 условия возвращения терминатора». «Да». «Каково второе?» «Агония». «То есть?» «Выход из строя жизненно важных элементов, необратимые процессы разрушения в цепях питания и так далее». «Мне трудно представить подобное», — сказал Брасс. «У киборга, по-моему, должен быть очень прочный остов, разве нет? Он ведь сделан из металла?» «Вообще-то вы правы, господин президент. Но, к примеру, вдруг терминатор попадет под гидравлический пресс». «Куда?» — изумился президент. «Под пресс? А на кой черт он туда полезет?» Чарльз Броденберг почесал бровь. «Не буду настаивать. Это я так, абстрактно рассуждая». «Хорошо. Допустим, и такое может случиться. Что произойдет дальше?» «При наступлении агонии активизируется блок автономной хронопортации. Терминатор возвратится в исходную временную точку, где и наступит конец». Президент затряс ногой. «Но вы его почините?» «Конечно, починим!» — уверенно ответил кибернетик, трясясь всем телом вместе с ногой президента. Впрочем, это зависит от характера неисправности. Если он вдруг попадет там под гидравлический пресс... Да оставьте вы в покое этот ваш идиотский пресс! Не выдержал Брас. Пошлите его к чертовой прабабушке! Вы что, надо мной издеваетесь? Ни в коей мере, господин президент, извините. Президент снял ногу с подлокотника кресла и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. А каково третье условие? Спросил он, остановившись посреди комнаты. Полное истощение энергетических ресурсов. И насколько их хватит терминатору? Года на три. Брас присвистнул. Потом долго молчал, задрав глаза к потолку. Переварив, наконец, эту новость, он спросил. «Как вы полагаете, Чарли, терминатор уже расправился с Фредди Крюгером?» «Не сомневаюсь, господин президент». «И что он сейчас делает в прошлом?» «Ждет, когда его вернут обратно». «А он не натворит там бед?» Гений кибернетики пожал плечами. Он привык жить настоящим и будущим, но никак не прошлым. Однако он все-таки счел нужным успокоить президента. «После реализации своей основной функции, то есть после уничтожения искомого объекта, терминатор и мухи не обидит. Это я вам, господин президент, гарантирую, как гений кип...» Броденберг смутился. «То есть, я хотел сказать, как специалист». «Будем надеяться», — пробормотал Брас. «Скажите откровенно, Чарли, что нам остается делать в сложившейся ситуации?» «Можно ответить коротко, господин президент». «Ну?» «Ждать», — весомо произнес кибернетик. «Ждать?» — задумчиво повторил президент. Он приблизился к портрету своей прабабки Симоны Куин. Пристально вгляделся в родные черты. Глубоко вздохнув, провел указательным пальцем по нижней части подрамника, стирая накопившуюся пыль. «Хорошо, Чарли», — сказал он, обернувшись к Броденбергу. «Мы подождем».